Глава 44. Снова вместе. Приготовился, да, но, как оказалось, волновался зря. В залив вошли всего два корабля — Кнор и Дракар. Они прошли, не задержавшись, мимо Сахроева городка и, лавируя между редких льдин, нацелились прямо на наш остров. Едва мне сообщили об этом, я поспешил к стене и, оказавшись наверху, тут же опознал оба корабля. Первым шел Клык Фрекки, за ним Кнор, который забрал с собой медвежонок. А сам медвежонок балансировал на борту Дракара и приветственно махал рукой. Он тоже меня увидел. «Как я рад, братец, что враги не отправили к воронам твою мелкую тушку!» — рычал Свартхёвди, лупя меня лапами по спине. «И ты, медведь волосатый, решил сделать то, что не удалось свеям!» — проворчал я, выворачиваясь из дружеского захвата. «Я не медведь, я медвежонок!» — внес поправку Свартхёвди и захохотал. И я тоже рассмеялся. Этой зимой нам здорово не хватало друг друга. Мне его поддержки, ему наших проблем. С момента нашего расставания жизнь моего названного брата текла на удивление гладко. Ему ни разу даже не удалось толком подраться. Разве что зимой сбегал на лыжах в хорошей компании на большую землю и ободрал пару деревенек. Исключительно для развлечения. Историю наших разборок со свеями Свартхёвди слушал, выпучив глаза и завистливо облизываясь. Он уже пожалел, что уехал. «Сколько, говоришь, их было?» 221. «Не верят». «Медвежонок», — укорил я, — «ты сомневаешься в моих словах?» «Нет, но...» «Он в одиночку способен завалить десяток и больше, при благоприятных обстоятельствах. Но это сложная арифметика. 20 берсерков создадут серьезные проблемы 200 викингов. Но если те в строю, то я бы точно поставил на них, а не на детишек Одина. 221. Больше половины опытной хускарлы». «Но как?» «С помощью головы и луков. Я рассказал об использованной рейдерской тактике, не забыв упомянуть эпизод, когда Гуннера и Сёлви Лепешку прихватили 8 свейских ветеранов. Да, Лепешка при этом погиб, но Гуннер и Вихарек положили всех, хотя минимум половина из 7 была ничуть не хуже моего Нарега, а может и получше. Свартхёвди лишь головой мотал. Не верит мне он не мог, но в его понимании лучники — это так, вспомогательные войска, не способные по-настоящему влиять на победу. Ее определяет тяжелая пехота. Однако мой побратим, хоть и выглядит тупым громилой с медвежьими глазками, мясистым носярой и мощной волосатой челюстью, но соображает отлично. И это даже без поправок на молодость. «В этом что-то есть», — проговорил он. «Помню, как ты гонял дренгов с луками. Поначалу выглядело неплохо, но то были наши селунские парни, а это же лесовики. Даже лучшие из них — смазка для киля». Имеется в виду жертвоприношение при спуске корабля на воду, хотя более близкая идиома — смазка для вражеских мечей. Я усмехнулся. То я, а то бури. Хочешь увидеть разницу? Шутишь? Еще как хочу! Тогда пойдем. Ого, ты их неплохо приодел, — одобрил медвежонок, когда наш кирьяльский отряд выстроился для инспекции. «Они сами приоделись», — возразил я. «Помнишь Вадимира?» «Ну, еще бы!» «А теперь забудь». «Ты его убил?» «Можно сказать и так. Урод украл зарю». Историю наших ладожских приключений я приберег для вечернего пира. «Я многого не знаю», — заметил медвежонок. «Но, думаю, ты расскажешь потом. Что ты мне хотел показать?» «Видишь ту мишень?» Я показал на бурдюк из кабаньей шкуры, набитый соломой и прикрытый учебным щитом-деревяшкой. «Вижу. Хочешь сказать, что они в него попадут?» «И что? Я и сам в него попасть могу. Тут шагов 60 всего». «Конечно, можешь», — согласился я. «Выбери троих. Медвежонок прошелся вдоль строя. Ты, ты и ты. Поскольку мое знание местного языка было еще хуже, чем их знание скандинавского, то я прибег к помощи командира-посредника. Тулп, скажи им, по три хорошие стрелы в ту мишень. Пусть не опозорится. Мой брат будет смотреть. Парни прониклись. Я понял это потому, как долго и тщательно они выбирали стрелы. А вот отстрелялись быстро. 5 секунд и 9 стрел прошили центр учебного щита в том месте, где у обычного умбон. Разброс от центра 5 сантиметров, не больше. «Неплохо», — одобрил медвежонок. «Отлично», — возразил я. «Пойдем-ка глянем, что получилось». «Ну, ты так можешь?» — спросил я, когда Свартхёвди заглянул за щит и увидел привязанный к нему бурдюк. Все 9 стрел пробили не только щит, но и бурдюк, а 2 тогда же прошили кабанью шкуру 2 и показали жало с той стороны бурдюка. Медвежонок почесал бороду в задумчивости. Он знал прочность кабаньей шкуры. И ответил честно. «Нет, брат, так я не могу. Но разве враг станет ждать, когда его подстрелят?» Я мог бы возразить, мол, в строю особо не побегаешь. Или напомнить, с какой скоростью стреляли парни. Но решил, пусть прочувствуют на своей шкуре. Так будет доходчивей. «Сейчас они возьмут учебные стрелы и будут стрелять в тебя», — сказал я. «Та же тройка, которую ты выбрал. И я прикажу им стрелять в полсилы, потому что даже учебная стрела в ногу — это неприятно». «Пусть сначала попадут», — самонадеянно заявил медвежонок и заорал. «Эй, Дрэнк, дай-ка мне свой щит!» «И снова мне. Я побегу, когда они начнут стрелять, и пусть приготовятся. Будет больно». Бежал медвежонок классно, контролируя стрелков и мгновенно меняя траекторию, как только те спускали тетиву. И это несмотря на то, что парни стреляли в разнобой. Часть стрел, от которых не получалось уклониться, медвежонок сбивал щитом, и пока он не пробежал половину дистанции, казалось, пытаться попасть в него пустой номер. Но метрах на 25 его достали в первый раз. Сначала в голень, потом влепили в наличник шлема и снова в голень, ухитрившись даже сбить с шага и выиграть лишнюю секунду. И, наконец, в последний раз попали практически в упор, в предплечье руки, воздевший меч над головой ближайшего стрелка. Надо отдать должное медвежонку, он сдержал удар. Практически остановил, легонечко тюкнув по макушке шлема. А вот второго пихнул щитом так, что тот отлетел на третьего, и оба они повалились на землю. А медвежонок бросил щит Тулбу и захохотал. Поднявшиеся на ноги кириалы переглядывались недоуменно. Остальные тоже не понимали такого приступа веселья. А вот я понимал. Медвежонок радовался искренне, потому что мой хирт — это и его хирт. И сойдись он с кириалами в настоящем бою, они бы его остановили. 3 вчерашних лесовика настоящего матерого викинга. Я, конечно, понимал, войди мой брат в боевую ипостась, ни одна стрела в него бы не попала. Добежал бы и порубил всех. Однако он ведь и на обычном уре был очень-очень хорош. 3 вчерашних лесовика свалили самого Свартхёвди Сварессона. А тут таких 36, и это если не считать висян. Каких-то 10 секунд работы нашего стрелкового отряда и минус 50 хускарлов врага. «Они все такие?» — уточнил брат у меня. «Такие все», — подтвердил я. «И это еще не все, что они умеют. И учти, это здесь их 3 больших десятка, а всего мы обучили почти 200. «Будем надеяться, что они не станут стрелять в нас», — проворчал медвежонок на языке франков. «Но ты ведь знаешь, что делаешь?» «Конечно», — подтвердил я. «Тогда пойдем пить пиво и говорить», — заявил он. «А этим 3 подари им что-нибудь. Все же они победили меня». И снова захохотал.